Совет сразу же решил отделить всех мясом. Сыновья от Нарата рубили оленьи туши, а женщины разносили мясо по ярангам, помогали разжигать потухшие жирники. Мужчины собрались в яранге школе, и вместе со всеми туда направился Джон. Тынарахтена обносила каждого вошедшего большим куском вареного мяса и кружкой крепко заваренного чая. На столике стояла початая банка трубочного табаку, и каждый брал по мере надобности. От дыма трубок, от пара горячего мяса и чая в пологе было жарко, и все поснимали верхнюю одежду. Чукчи обнажили лоснящиеся тела с резко обозначившимися от голодной жизни ребрами, а русские остались в гимнастерках, кроме Кравченко, который был в подаренной Джоном шерстяной фуфайке. Все слушали рассказ Нарата о посещении и аресте могущественного Армагиргина. «Когда мы подъехали и стали подниматься на берег к ярангам, вдруг послышались выстрелы», — рассказывал с увлечением Тнарат. «Что-то чиркнуло у меня по Малахаю. Вот, глядите!» Малахай Тнарата пошел по рукам. На самой макушке чернел след пули. «Снял я Малахай, и вместо прохлады стало мне жарко от страха», — продолжал Тнарат. «Залегли мы в снег за собаками, а Драбкин стал выкрикивать короткие русские слова, которые они употребляют на войне и в революции. Все приготовились и разом выстрелили, словно на китовой охоте. Драбкин сказал, чтобы мы целились поверх яранги. Жерди, что в дымовом отверстии, в щепки разлетались. Подождали. Больше никто не стреляет. Никто из яранги не выходит. Ждем. Уже ноги стали мерзнуть, и грудь захолодела. Бежит к нам человек. Тот парень, который таскал на себе Армагиргина, бежит, размахивает руками и кричит: «Не стреляйте, гости! Хозяин ждет вас и поставил большой котел с оленьим мясом!» «Ну, мы пошли. Тихо идем, оружие на всякий случай наготове держим. Ничего, дошли до яранги, а навстречу верхом выходит Армагиргин. И такая у него на лице улыбка, словно мы с большими подарками приехали. Вошли в ярангу и сделали большой сход. Я был сердитый и усталый от страха. Бычков рассказал о советской власти и велел пастухам избрать совет. Стали выбирать, и главным оказался Армагиргин. Сидит старик тихонько в углу, молчит, только смотрит, как угольками прожигает все глазками. Три раза выбирали, и все получался Армагиргин. Бычков много говорил, терпеливо разъяснял, рассказывал о голоде, от которого умирают старики и дети, в то время, когда на острове пасется огромное стадо. Наконец выбрали того парня, на котором ездил Армагиргин. Потом совет решил помочь голодающим. Пошли в стадо колоть оленей, а парень, которого главой совета выбрали, не хочет больше возить Армагиргина. Старику пришлось на своих ногах ковылять. «Ничего, шел, только на заснеженных кочках спотыкался. Отвык, наверное». Закололи столько оленей, сколько могли увести. А Драбкин потом строго говорит Армагиргину: «Ты арестован и отправишься в сумеречный дом в Уэлен». «Разве построили такой дом в Уэлене?» — спросил любопытный Гуват. «Настоящего такого дома нет», — а арестованных держим в доме, где моются горячей водой».